Часть 4.6. Стул о дворниках и швейцарах. 29 октября 1902 года при сыскной полиции был организован стол о дворниках и швейцарах. Он размещался в помещении стола приводов и находился под наблюдением его заведующего. В столе о дворниках и швейцарах сосредотачивались сведения о благонадежности людей этих и некоторых других профессий: сторожа, извозчики, домашняя прислуга, служащие питейных заведений, так как они имели довольно широкие возможности для совершения хищений. Без регистрации в данном столе никто из частных или должностных лиц не имел права нанимать людей на службу. Как и в столе приводов, сведения о лицах размещались на карточках. Фамилия, имя, отчество, полицейский участок, название улицы и занимаемой должности, номер дома, размер получаемого содержания, в чем и когда обвинялся и размер наложенного взыскания, награды и аттестация местного пристава. Первоначальные сведения в стол на каждого вновь поступившего сообщал участковый пристав. Далее листки проверялись в столе приводов на наличие судимости. Если обнаруживались неблагоприятные сведения, их сообщали участковому приставу, а тот в письменной форме извещал о них нанимателя, домовладельца или управляющего. В большинстве случаев они сразу же увольняли сомнительного работника. Однако, если наниматель все же оставлял его на службе, пристав сообщал об этом в стол о дворниках. И тогда за все последствия несения службы неблагонадежной личностью нес полную ответственность домовладелец или управляющий. Стол фиксировал в карточках случаи нарушения дворниками, сторожами и швейцарами своих обязанностей. За первое полагался штраф в 10 рублей или, при несостоятельности к платежу, арест до 7 дней. За второе штраф до 20 рублей или арест до 14 дней. В третий раз до 30 рублей или арест до месяца, а в некоторых случаях увольнение от должности и даже высылка с запрещением пребывания в столице. В стол о дворниках ежедневно поступало прибылых листков от 100 до 200 и убылых листков от 60 до 100.